Безусловно, за 8 лет устарело кое-что из моих собственных выводов. Но я все же решил оставить прежний текст в неприкосновенности, лишь дополнив его результатами новых разысканий. Наше заблуждение – свидетельство нашего же движения вперед. Одним словом, я не намерен утверждать, что никаких татаро-агрессоров в истории Руси не было вовсе. Пожалуй, ни один русский князь все же не годится в претенденты на роль Батыя, как бы я не уважал труды Фоменко. А я его уважаю по-прежнему и ценю, но примерно половину его работ не более. Итак, за последние годы появилось сразу несколько версий тех событий, что скрывались за примитивной маской монголо-татарского нашествия. Первое. Русские были создателями Великой Монгольской империи Фоменко. Второе. Татарами в действительности были крестоносцы, пришедшие через Татры, Морозов. Третье. Тоже, но с обширными дополнениями, группа Валянского. Четвертое. Под маской татар скрывались византийские императоры, отступившие в Никею после захвата Константинополя крестоносцами. Жабинский. Менее всего мне верится в гипотезу номер один, более всего в последнюю. Страница 380. Однако я попытаюсь, если не примирить эти версии, то хотя бы отыскать истину, которая кокоется где-то рядом. Так вот, сегодня я считаю, что правы все, но каждый прав не во всем. Само наличие как минимум 4 довольно серьезно аргументированных гипотез позволяет нам вновь и вновь убеждаться, что многовариантность существует. Внешний враг в лице татар на Русь все же вторгался. Но эти татары, я уверен, не имели ничего общего с мирными скотоводами-монголами. Настоящие татары пришли на Русь не из монгольского далека, а буквально с того берега, из-за Волги, где, очень похоже, обитали уже давно, задолго до пресловутого исхода из монгольских степей. Ну, а то, что преснопамятное иго было не столь жутким, как его обычно малюют, давно подмечено до меня. Одним словом, я верю и в татарский набег, и в Батыя, тюрка степного князя из Заволжья, во многое верю, кроме таившихся с другого конца света монголов. Право же, они славный народ, трудолюбивый, честный, нисколько не заслуживает тех глупостей, что навесили на них скалигеровцы, а вдобавок запутали реальную историю Средневековья самым фантастическим образом. Сейчас этот клубок разматывают сразу многие с разных сторон. Истина по-прежнему где-то внутри. Мы все вместе взятые лишь проясняем отдельные темные места, а посему не нужно торопиться. Первое. Следует раз и навсегда, во всяком случае на данном этапе, отказаться от попыток, разрушив оккультистскую скалигеровскую хронологию, вбить на ее место свою версию, как гвоздь в доску. Второе. Со скалигеровской историей что-то неладно, катастрофически неладно. А потому следует не бить окна поодиночке, а формировать убедительные планы, способные обрушить все здание. А этого ни за что не добьешься, преподнося свою теорию как единственно верный заменитель прежних бредней. Третье. Нужно расширять круг специалистов, способных с самой неожиданной стороны нанести удар скалигеровщине. Страница 381. Тем более, что схожие с новой хронологией процессы замечены и в других науках, в том числе и среди тех, кое маскируются подточные. Я планирую в следующем году выпустить еще одну совершенно новую книгу, посвященную несообразностям, накопившимся в археологии, геологии, антропологии. Не обойду вниманием и пресловутую теорию Дарвина, придуманную двумя любителями, а как еще прикажете назвать, богослова Чарльза Дарвина и военврача Томаса Гексли. Но это все в будущем. А пока не поговорит ли нам о чем-нибудь завлекательном, столетиями волнующим умы. К примеру, о драгоценных кладах. Страница 382. Список литературы. Первое. Библия. Синодальное издание. Москва, 1968 год. Второе. Агафонов О. Казачьи войска Российской империи. Москва. Эпоха. 1995 год. Третье. Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси.